Небо, море, облака. Небо, море, облака. Эти серые лица не внушают доверия. Теперь я знаю, кому поет певица Валерия. Я готова на многое, готова даже исправиться. Упакуйте, отдайте меня стюардессам, красавицам. Здравствуй, небо. Здравствуй, море, облака. Здравствуй, небо. Здравствуй, море, облака. Мои мама и папа превратились давно в телевизоры. Я готова меняться, не глядя, с любым дозвонившимся. Посидим, поболтаем, покурим и, может быть, спишемся. Небо, море, облака. Я не против ни тех, ни других, но только не сутками. Я готова забыть и начать, разумеется, заново. Приготовки согласно условиям синего самого.